День 5. Поиск новых увлечений. После отказа от алкоголя у вас окажется уйма свободного времени. Особенно это будет заметно по вечерам. Проваливаться в соцсети не советую. Лучше займитесь переоценкой своей рутины. Задание 1. Ответьте себе на вопросы. Нравится ли мне моя работа? Что я могу улучшить в своей работе уже сейчас с минимальными усилиями? Сейчас радость трудовых побед не такая яркая, как от халявных удовольствий. Кажется, рецепторы радости выжжены, и ничего больше не удовлетворяет. Но это не навсегда. Доверьтесь мне, организм восстановится, он всегда приходит в себя, излечивается и учится вновь выделять гормоны радости. Но суток ему на это не хватит. Дайте себе время. А пока восстанавливаетесь, обратите внимание на свое дело. Постарайтесь сосредоточиться на положительных аспектах работы и на том, что можно считать вашими победами. Чего еще можно достичь? И как это сделать? Задание 2. План на вечер. Займите себя. Книга, пазл, рукоделие, шитье, образование, спорт, любое интересное для вас занятие. Только никаких онлайн-шоу в интернете, новостей, обзоров, сериалов, фильмов. Это не занятие, это пассивный досуг. Написание или чтение сценария — занятие. Вышивка — занятие. Урок по вышивке — тоже. Обзор на вышивку — нет. Отличие занятия от незанятия в том, что в первом случае ваш мозг занят обработкой новой информации. А это приносит нашей психике и организму большую радость. Постарайтесь вовлечь себя в новое хобби, интересное дело. Это поможет отвлечься по-настоящему. Я думал, ты наш. Все в компании знают вас пьющим. От этого, вероятнее всего, возникнет внутреннее напряжение. Как сказать, что я больше не пью? Не хочется признаваться публично, что я алкоголик. Как в этом признаться? Родные, я свою выпил. За себя и за Сашку. Спасибо большое, я занимаюсь собой. Мне, трезвому, хорошо. Я сам бросил пить. Это мое решение. Да, меня замотивировал Данил, чувак из интернета, но я сам решил. Друзья, не лезьте ко мне со спиртным. Мне и так не очень. Если вы искренне не объясните свое состояние, то будете привлекать внимание. Как это ты не пьешь? Я думал, ты наш. Лучше нас решил стать. Ты нас не уважаешь? Откажитесь от алкоголя и продолжайте жить. И не нужно ждать, когда поступит предложение выпить. Скажите о своем решении открыто, особенно друзьям, которые чаще всего были вашими собутыльниками. Если они друзья, то поймут и никогда не заговорят с вами об этом. И, конечно, не предложат выпить. А если собутыльники, то будут насмехаться, провоцировать и подтрунивать. Это не дружба, это унижение. Отбивайтесь от таких друзей. Это не значит, что вы хорошие, а они плохие или наоборот. Просто вы выбираете себя. Примите это. Идите дальше, без алкоголя. Каждое «нет» — это ступень к новой жизни. Спорт. К спорту, как к дисциплине, я пришел не сразу. Я посещал группы, принимал антидепрессанты по назначению врача. После для бодрости решил заняться и телом. Вначале я просто выходил на улицу и бегал. Подтягивался сколько мог, бежал сколько бежалось. Я знал, что спорт помогает. Помнил, что усталость после тренировки дает силы двигаться дальше. Но когда двигаешься бесцельно, картина получается следующая. Я переехал в Москву, нашел спортзал, ходил в него на регулярной основе, и иногда событием дня было то, что я просто доехал туда. Каждый раз я вяло тренировался и уезжал обратно без капли удовлетворения. С одной стороны, вроде молодец, с другой — а смысл всего этого? В очередной раз, плавая по залу, я получил предложение от тренера. Всем, кто на абонементе, тренировка по боксу в подарок. Так что приходи через 15 минут. Я пришел из любопытства. Там и остался. После знакомства с тренером в мой спортивный досуг наконец пришла системность. Я понял, что совсем неправильно пил витамины, необходимые для восстановления после тренировок. Зачем-то взваливал на себя ту же нагрузку, которую мог выдержать в 20 лет. И продуктивности ждал такой же. Но я уже не тот. К тому же организм отравлен многолетним пьянством. Да, конечно, он восстанавливался, но физически ему нужна была поддержка, а не насилие. Поэтому так важно заниматься спортом правильно. Вы, наверное, видели всех этих завязавших и ударившихся в ЗОЖ фанатиков, которые постоянно бегают. Так вот, я еще только на пути к своему марафону. Боже, как эти трезвенники похожи между собой. Ничего оригинального. Но теперь я не буду биться за индивидуальность. Мы действительно похожи, как ни странно, эти увлечения объединяют. Куда-то идти, что-то делать, достигать новых вершин. Ты не стоишь на месте. Все время движешься. Поначалу это кажется непривычным. Потом становится нормой, а дальше просто ищешь баланс, чтобы не убиваться и чувствовать себя отлично. Я вот тренируюсь несколько раз в неделю, потому что мне это приносит удовольствие и силы. А главное, я чувствую себя в тонусе и получаю настоящий, недешевый кайф. Горькая правда. Я мечтал жить в выдуманном мире. Мечтал жить в фильме, где все вокруг переживают за главного героя. Хотелось крутить это кино по кругу, чтобы кто-то другой вершил мою судьбу. Конечно, только в положительном ключе. Чтобы я продолжал плыть на волнах удовольствий к острову счастья. Но цунами реальности накрыло меня с головой. Отрезвило так, что однажды я чуть не задохнулся. Я отказывался жить в реальном мире. Переживать смерть близких, ощущать боль разлуки, отчаяние от потери семьи и разочарование от пролитого кофе на свежепостеленную скатерть. Я не видел смысла в такой жизни. Ее смысл я сформулировал где-то после года трезвости. С бокса я всегда возвращался одной дорогой. Тренировка и путь домой — привычная рутина. Уже не замечаешь чего-то нового, ни по пути в зал, ни возвращаясь из него. Но одно утро оказалось особенным. Начались майские праздники. И лично для нас, боксеров, открыли спортзал, чтобы тот полностью был в нашем распоряжении. После тренировочного воодушевления все прощались друг с другом с пожеланиями счастливых праздников. Я вышел на улицу после тренировки и чувствовал легкость, радость и вдыхал весенний воздух с запахом свежей зелени. Я улыбался солнцу и новому дню. Вновь чувствовал себя молодым и счастливым. Я понимал, что жизнь еще не кончается. Я шел под любимый плейлист, и мой шаг остановил красный сигнал светофора. Машин не было, можно было и перебежать, но я не торопился. Тут, по ту сторону дороги, я увидел мужчину. Примерно моих лет, с грязными, взъерошенными волосами, в порванных на колени синих джинсах. В одной руке банка пива, а другой он пытается прикурить коричневую сигарету. Он счастлив, он улыбается. Сейчас солнышко сделает свою работу. В полдень банка пива разольется по организму, и он почувствует ватность в теле и теплую усталость. Я испугался, как будто посмотрел в кривое зеркало. В том же супергеройском пузыре, в котором сейчас живет он, жил я. Но мой лопнул, зацепившись за острую жизнь. Его нет. Раньше я называл этот ритуал прогулку алкогольным протестом против таких успешных, которые возвращаются со спортзалов, против таких свеженьких и счастливых. Я ненавидел их. Цель моего мира была жить вопреки всем и всему. Рассматривая этого мужчину, я вдруг понял, что никто не прилетит и не спасет меня. Доктора не прибегут сами узнать, как мое здоровье. Психотерапевты не будут ходить за мной и умолять прийти к ним на прием. Никто не прибежит и не пройдет наш путь вместо нас. Нам нужно искать его самим, день за днем. Мы все ждем чуда. И алкоголики его ждут. Но реальность заключается в том, что никому, кроме себя, мы не нужны. Это не грустная правда, а радостное осознание. Просто к нему нужно прийти самостоятельно. Вам до сих пор нужно чудо, так сотворите его сами. Собственными руками, поступками, волей. Это ценно и придает уверенности в завтрашнем дне, в своем будущем. Если вы уже признали свое бессилие перед алкоголем, вам не нужно больше к нему возвращаться. Лучше он не сделает. Он не станет вашим другом, не заменит семью, бывшего парня или девушку, не вернет из могилы близкого, только поможет поскорее с ним встретиться. Но не продлит дни на этом шарике под названием «Земля». И вы уйдете с показа фильма о вашей жизни, даже не досмотрев начальные титры. Я решил досмотреть свое кино, дожить свою жизнь честно. Мой организм восстановится, и ваш тоже. Вы обязательно почувствуете себя лучше. И нужно продолжать идти. Если вы вдруг потеряете смысл делать новый шаг, начните сначала. Спустя время вы придумаете свои собственные правила. А сейчас ни в коем случае нельзя унывать. Продолжим.